Глава 18. Кристиан. Когда я вернулся обратно, мои наручные часы показывали 9 утра. Я надеялся на то, что Мэйзи еще спит, и у меня будет время подготовиться для разговора с ней. Он будет не из легких, поскольку я узнал новые подробности, которые Мэйзи не понравятся. Хуже, она расстроится. Я тихо вошел в квартиру и повесил свою кожанку на крючок в прихожей. Сразу же направился в гостиную, планируя увидеть там спящего Вилсона, но вместо него наткнулся на Мэйзи. Я резко остановился, будто врезался в невидимую стену. Она стояла перед столом, за которым всю ночь просидел я и связывал свои мысли. И теперь Мэйзи изучала мои старания. Она все еще бледная. Ее кожа сливается с белоснежным халатом в пол, который слабо завязан поясом на талии. Черные круги под глазами говорят о ее усталости. Мэйзи выглядит так, будто не спала 10 с лишним часов, а скорее наоборот, не выспалась. «Что все это значит?» — хрипло спросила она, указывая рукой на мои наброски. Я оглядел гостиную. «Где Вилсон?» Я полчаса назад отпустила его на работу. «Повторяю, что все это значит?» Мэйзи смотрела на меня, выпытывающим взглядом, выжидая ответа. Я молчал, и все, что мог пока, это сопоставлять в голове всю полученную информацию и попытаться преподнести ее для Мэйзи в более мягком контексте. «Почему здесь дядя и Одри? Ты в чем-то их подозреваешь? Говори». Мэйзи буквально приказывала мне. Я снова вижу перед собой грозную, зацикленную на законе жестокую девушку, которая любыми способами добьется своего. При виде нее такой во мне пробуждается прямолинейность и злость, будто между нами вовсе не было тех трепетных мгновений, что делали нас уязвимыми и зависимыми. «Потому что каждый в этой истории ведет свою игру», — начал я. «Твой дядя не стал признаваться, что виделся с Дженни. Более того, он изучал материалы дела о ее гибели. Одри Моррис...» — я сглотнул, прежде чем продолжить. «Это по ее вине ты оказалась в больнице с приступом. К ней заявился преступник и потребовал от нее подробности о твоих привычках. От нее он узнал о препарате, который впоследствии подменил. Сначала он предложил ей денег за информацию. Старая схема. Она отказалась. Здесь ей должное. Тогда он выбрал оружие и направил на нее пистолет. По ее словам, у нее не было выбора, и она сохранила свою жизнь, поставив на кон твою». «Что?» – недоумевала Мэйзи. Она схватилась за спинку стула, а другой рукой стала массировать лоб. На ее лицо замешательство и неверие. Но вот проблема. К ней приходил не Арчи, а другой мужчина. Лет 30 на вид, высокий и крупного телосложения. Это не характеристика того, кого мы преследуем. Мэйзи тяжело вздохнула и потрясла головой. «Не понимаю, ему кто-то помогает?» Я бы не стал удивляться этому. Мэйзи в раздумьях медленно зашагала к дивану. Халат тянулся за ней шлейфом, словно платье у принцессы. Она села на диван и смахнула назад свои черные волнистые волосы, которые находятся в хаотичном беспорядке. Но даже в таком неопрятном виде Мэйзи изящна и до одури красива. «Еще. Ты знала, что твой дядя все свое состояние переписал на своего адвоката?» Мэйзи потирала лоб пальцами, но после услышанного подняла на меня глаза и нахмурилась. «Нет». Я кивнула, достала из заднего кармана своих штанов фотографию, которую нашел в бардачке. «Скажи мне еще кое-что. Как ты связана с этим адвокатом?» Мэйзи сглотнула. Заметно, как мой прямой вопрос заставил ее растеряться, что для нее не свойственно. «Никак». Я промычала, вскинул бровями, словив ее на лжи. Затем приблизился к ней и продемонстрировал фотографию. Мэйзи мгновенно поменялась в лице. Теперь она выражает растерянность. Я перевернул фотографию, чтобы она могла прочитать надпись, которая написана ее же рукой. «Откуда она у тебя?» — хрипло спросила она, отнимая взор от фотографии. «Нашел в его машине, в бардачке. Видимо, твой бывший никак не может забыть тебя», — пробубнил я, убирая фотографию обратно в карман. «Странно, ведь он бросил меня, без сожаления». «Видимо, спустя годы его чувства изменились», — практически сквозь зубы процедил я. Я ощущал на себе пристальный взгляд Мэйзи и на мгновение поднял на нее глаза. Она слегка улыбалась, а голубые глаза источали озорство. «Ты ревнуешь?» — мягко спросила она. «Я? Ревную?» Вскинув бровями, ответил я вопросом на вопрос. Шмыгнув носом, я продолжал смотреть сверху вниз на улыбающуюся Мэйзи. Нет смысла скрывать свои чувства к тому, как я отношусь к ее бывшему, который хранит у себя ее фотографию. От нервного тика, что вызывает проницательный взгляд Мэйзи, у меня даже глаз задергался. «Да», — сказал я твердым голосом. Мэйзи хмыкнула и улыбнулась шире. Ответ для нее очевиден, но ей хотелось это услышать. Забавно. Я сел рядом с ней на диван. На журнальном столике в небольшой стеклянной миске находились мандарины. Я потянулся за одним и стал его очищать от кожуры, после чего жадно поедал кусочек за кусочком, осторожно отделяя их друг от друга. Ничего забавного в этом нет. Это меня злит. Стоит встретиться с ним и задать несколько каверзных вопросов. «Что ты хочешь у него спросить? Почему он до сих пор хранит у себя мою фотографию?» — отшутилась Мэйзи, продолжая наблюдать за моим поведением, которое ее веселит. «И это тоже», — резко ответил я, взглянув на нее. Затем снова перевел свое внимание на мандарин. «Еще стоит у него расспросить о делах твоего дяди. Он не дает мне покоя. Мое внутреннее чутье никогда меня не подводило». Мэйзи вздохнула. «Хорошо. Я напишу ему и попрошу о встрече. Я сам», — пробубнил я, поедая очередной кусочек мандарина. «Кристиан, ты что себе позволяешь?» Вопрос должен получиться резкий и задан в осуждающем тоне, но у Мэйзи получилось спросить так, будто она вот-вот рассмеется. «Мы спали с тобой всего два раза, а ты уже свои права на меня заявляешь и указываешь, что я должна делать, а что не должна?» Я посмотрел на нее с негодованием, пережевывая последний кусок кислого фрукта. «Мало? Надо три раза, чтобы ты уже наконец заткнулась и начала делать так, как я прошу?» Я намеревался навалиться на нее всем телом, но Мэйзи надавила на мою грудь своими руками, тихо посмеиваясь. «Прекрати, сейчас не время». Я вернулся на свое место и откинулся на спинку дивана. Мэйзи поправила халат на груди, тут же завязывая пояс на талии. «Хотя не стоит ему писать», — заговорил я. «Лучше всего поймать его врасплох, чтобы он не успел сообщить обо всем твоему дяде. Наверняка он поделится этой новостью с ним, как верная собачка». «Не думаю, если я просто попрошу о встрече. К тому же...» Мэйзи умолкла. Я посмотрел на нее с подозрением. Она поджала свои губы, посчитав, что начала говорить лишнее. «Что?» — настаивал я на продолжение. Мэйзи вздохнула, бросив на меня мимолетный взгляд. Она поняла, что отпираться бессмысленно. «Он уже пытался поговорить со мной. Когда я ездила к дяде и сказала, что не смогла поговорить с ним, потому что у него был гость. Это как раз был Аарон. Он догнал меня и пытался поговорить, но я не захотела. Поэтому никаких подозрений у него не должно возникнуть. В его мыслях это будет считаться так, что я все же созрела для разговора». Я поднялся с дивана и отправился на кухню, чтобы налить себе холодной воды. В горле стало нестерпимо сухо от внутреннего пожара, который вызван ревностью. Не понимаю, почему я так бурно реагирую, ведь эти отношения у Мэйзи были в прошлом, но меня бесит тот факт, что он хранил у себя ее фотографию. Лишь эта безобидная загвоздка стала для меня трагедией. Так и представляю, как он брал в руки эту фотографию и смотрел на Мэйзи, гладил ее лицо и вспоминал прошлое с ней. Я осушил бокал и выдохнул. На кухню медленным шагом зашла Мэйзи. Она погладила меня по плечу и положила свою голову на него, перемешая руки на мою грудь. «Тебе нужно отдохнуть. Ты наверняка не спал всю ночь из-за меня», — нежно проговорила она. Я повернулся к ней всем корпусом и заключил свои объятия. «Мне действительно стоит отдохнуть, иначе стану бесполезным». Но боялся оставлять Мэйзи без присмотра, ведь она такая своенравная и делает все по-своему. Но из-за дикого желания поспать, мне все же хотелось верить, что она ничего не предпримет в одиночку. «Никуда не уходи без меня, хорошо?» Мэйзи закивала, уткнувшись своим носом в мое плечо. Я поцеловал ее в макушку. После жадно вдохнул в себя запах ее волос. Я проспал до самого вечера. Спал бы еще дольше, если бы не нежные прикосновения Мэйзи и ее сладкий голос над ухом. Я бы наслаждался этим мгновением вечность, если бы не содержимое ее фразы. «Кристиан, встреча с Аароном запланирована на 5 часов». Я резко поднялся с постели и потер лицо ладонями. «Это стресс для организма так будить», — проворчал я и вышел из спальни под тихий смешок Мэйзи. Я умылся холодной водой в ванной комнате и посмотрел на себя в зеркале, опираясь руками о края раковины. Капли воды стекали вдоль моего тела, теряясь внизу. Когда увидел свое хмурое выражение лица, нагнулся и снова брызнул на себя холодную воду. За руль села Мэйзи. Я занял пассажирское кресло, поправив ворот своей кожанки. «Что мы имеем?» — заговорила Мэйзи, когда мы выехали на заполненную машинами дорогу, поедая пирожок с капустой, который она предложила и мне. «Тетя Одри содействовала убийце». «Убийцам», — поправила она себя. «Тем самым я чуть не умерла от приступа. Дядя Пол не желает признаваться в том, что встречался с Дженни после своего освобождения. Значит, содержание их разговора не для моих ушей. Иначе почему даже Дженни при жизни не рассказала мне об этом? Мэйзи слегка ударила ладонью по рулю, когда в ней вспыхнула искра ярости. Она доверяла всем своим родным, но на самом деле все что-то скрывали от нее. Не только от нее. Все друг от друга что-то скрывали. Наличие тайн в семье не делает ее идеальной, как ее считала сама Мэйзи. Она боготворила каждого члена семьи и делала все ради их благополучия. Неудивительно, что теперь она наполнена злостью. Идеальная картинка рушится прямо перед ее глазами, и на смену встает черная пустота, в которую страшно ступить, потому что там то, что причинит ей душевную боль. Отличная у меня семейка была. И подруга у мамы что надо. Мэйзи шумно выдохнула через рот, внимательно следя за дорогой. Она с твоим дядей сейчас роман крутит. Да я уже поняла это, когда она прибежала с ним к горящему дому. Мэйзи сильно сжала руль, когда она заговорила про свой родительский дом, от которого теперь осталась лишь территория. Все ее трепетные и счастливые воспоминания, которые зародились в том доме, сгорели дотла. Может, у них и раньше были отношения? Не вспоминаешь? Мэйзи нахмурилась, задумавшись. Да вряд ли. К тому же, откуда мне об этом знать? Когда дядю задержали, мне всего 10 лет было. Я неосознанно сжал держатель на двери. Если я все хочу знать о Мэйзи, то и она наверняка хочет знать обо мне все. Это будет справедливо, а это ее главный принцип. Мой отец занимался делом твоего дяди. Он его и посадил. Мэйзи на мгновение повернула ко мне голову, затем снова вернула свое внимание на дорогу. «Невероятно», — тихо проговорила она. «Мой дядя знает тебя?» «Еще бы не знал. Он настолько ненавидит моего отца, что теперь эта ненависть достается мне по наследству. Видела бы ты, с какой враждебностью он смотрел на меня». Мэйзи вздохнула. Она вытянула свою руку и погладила меня по бедру, затем снова вернула ее на руль. «Думаю, что их стоит опросить еще раз. Может, дядя расскажет хотя бы мне все? А миссис Одри, возможно, она знает больше». «Тоже так считаю». Мы доехали до нужного места. Мэйзи назначила встречу с этим адвокатом в ресторане на 6-й авеню. Здесь людно, и официоз так и прет со всех щелей. Придется держаться достойно. Как мы зашли в помещение, Мэйзи сразу же направилась к нужному столику. Я шел за ней, спрятав кулаки в карманы своей кожанки. Достигнув цели, передо мной возникла раздражающая картина. Этот адвокат поднялся из-за стола и встречал Мэйзи с букетом цветов. Он улыбался, но когда заметил меня за ее спиной, улыбка спала с его надменного лица, и на смену пришло непонимание. «Ты не одна», — озвучил он очевидную вещь. Я стоял рядом с Мэйзи и буравил его недовольным взглядом. Он стоял в костюме, весь такой официальный, интеллигентный. Мне хотелось забрать букет из его рук и как следует прибить его им. На что он надеялся? На возобновление отношений? Все же моя ревность не беспочвена. Думал иначе. Размечтался. Пробубнил я, и он бросил на меня мимолетно непонимающий взгляд, затем снова посмотрел на Мэйзи. «Значит, разговор пойдет не о нас?» Я фыркнул. Мэйзи слегка ткнула в меня локтем, вынуждая успокоиться. «Да, на самом деле мы по другому вопросу», — сказала Мэйзи и села за стол. Я немедленно сел рядом с ней, скрестив руки на груди, все так же с недовольством смотря на адвоката. Он опустил руку с букетом, сел напротив Мэйзи, а цветы оставил на стуле рядом с собой. «Ты создала неловкую ситуацию», — прокомментировал он сложившуюся установку. «Иначе бы ты не согласился». Адвокат снова посмотрел на меня. Он окинул меня своим взглядом, оценивая. Я заметил, что он значительно старше Мэйзи, да и меня тоже. Обманул невидную молодую девушку, после чего наигрался и бросил. Теперь он злит меня еще больше одним своим видом. Так и хочется отомстить ему за то, что он подло поступил с Мэйзи, впечатав в его лицо свой кулак. «Даже если разговор будет не о нас, мы можем поговорить без него. От него веет сильной агрессией». «Еще чего?» — огрызнулся я. «Не можем», — ответила Мэйзи, снова ткнув мой бок локтем. «Для меня это очень важно, и я надеюсь на твою честность. Хочу поговорить с тобой о дяде». Он все это время рассматривал меня, но после слов Мэйзи перевел взгляд на нее. «А что о нем говорить?» — спокойно спросил он. «Ты рядом с ним намного дольше, чем я. Почему он скрывает от меня многие факты? Например, что встречался после освобождения с Дженни. Это так?» Адвокат тяжело вздохнул, опустив голову. Затем снова взял себя в руки и посмотрел на Мэйзи уже с печалью. Теперь он выглядит подавленным. «Твоему дяде я обязан многим. Пока он сидел в тюрьме, он разрешал мне пользоваться его средствами. У меня тяжело болела дочь, родилась с проблемами здоровья. Тогда я только начинал работать, и денег не хватало. Лечили ее с женой около 10 лет. Снова деньги. Я задумался. Но тебе это не помешало, и ты решил завести любовницу в моем лице? Я встрепенулся, услышав эти слова от Мэйзи. Любовницу? Переспросил я удивленно и посмотрел на адвоката. Того, кажется, пробило чувство вины. Ну ты и подонок. Процедил я и уже еле держался, чтобы не схватиться за его ворот. И без тебя знаю. С трудом проговорил он, опустив глаза. Это не по моей воле. «Что именно?» — уточнила Мэйзи. «Связь с тобой». Мэйзи заинтересовалась и чуть склонилась над столом, чтобы быть ближе к Аарону и изучать выражение его лица. Оно пылает от вины. «А поподробнее?» «Мэйзи, я предаю мистера Локвуда», — умоляющим голосом заговорил он. «Плевать я хотела. Сейчас речь идет обо мне. Что значит не по твоей воле?» — грубо настаивала Мэйзи. Он тяжело вздохнул и, опустив глаза, все же начал рассказывать. Чувство вины в нем перед Мэйзи одержало победу над чувством долга перед его дядей. Он назначил мне встречу, когда сидел в тюрьме. Он вот-вот должен был выйти. Я смог срезать его срок. Тогда он сказал мне, чтобы я начал общаться с тобой. Может, что-то получится, и мы станем родственниками. Так он это сказал. На тот момент я уже был разведен, Мэйзи. Дал он знать ей, подняв на нее глаза, чтобы Мэйзи увидела искренность его слов. Я влюбился, как мальчишка. Я втянул в себя воздух и посмотрел в сторону, только бы не видеть его страдальческую физиономию, от которой меня воротит. «Казалось, все хорошо. Ты полюбила меня в ответ, несмотря на мой возраст. Только вот твой дядя внезапно поменял свое решение и сказал мне бросить тебя самым жестоким образом. Я стоял между двух огней. С одной стороны твой дядя, которому я обязан жизнью своей дочери, а с другой ты, которую я одержимо люблю». Сторона мистера Локвуда, правда, обжигала и оказывала давление намного сильнее. Мне пришлось оставить тебя, но не понимаю, для чего это нужно было твоему дяде. Мэйзи откинулась на спинку стула, обшитый зеленым бархатом, и смотрела в одну точку. Казалось, у нее сейчас пустой взгляд, а в сердце дыра, пробитая разочарованием. Каждый член ее семьи продолжает терроризировать и причинять ей боль. «Ладно», — прохрипела она и тут же прочистила горло. Она, как всегда, не показывает своей боли. «А что насчет Дженни?» «Он действительно встречался с ней, но ни для чего не знаю. Он не посвящал меня в свои личные дела». Мэйзи стукнула ладонями по поверхности стола, поднимаясь. Отодвинув стул ногами, она намеревалась покинуть ресторан, но адвокат ее задержал, когда окликнул. «Мэйзи, прости меня, если сможешь». Она ничего не ответила, одарив его последний раз своим пустым взглядом, после чего направилась к выходу. «Береги ее», — прохрипел он мне. «Тебе точно больше нечего сказать? Учти, речь идет о благополучии Мэйзи». Решил я давить таким образом на его совесть, хотя самому от такого расклада было паршиво. Он вздохнул и достал свою черную папку, которая лежала под цветами на соседнем стуле. Расстегнув молнию, он недолго ковырялся в бумагах и достал какую-то небольшую бумажку, половина листа А4. «Возможно, вам это может пригодиться». И передал ее мне. Я посмотрел на содержание. Стоило увидеть шапку запроса, как мои глаза загорелись. Сначала я удивился такому факту, но затем все стало на свои места. Это лишь мое предположение, поэтому я не стану торопиться с выводами. Аарон лишь намекнул мне этим, не представляя прямой информации. Ему хотелось сохраниться верным перед Локвудом, но при этом и помочь Мэйзи. Очень пригодится. Я сложил лист 2 раза и засунул его в карман. После молча встал и последовал за Мэйзи. Догнал ее, когда она уже была на улице и пребывала в своих мыслях. Когда я вышел, она вскинула руками, окончательно отчаявшись. «Я уже ничего не понимаю, Кристиан, ничего!» Я обнял ее и прижал к себе. Мэйзи не стала сопротивляться и приняла мою близость. Поглаживая ее по голове и лопаткам, я поднял глаза на окна ресторана. В одном увидел Аарона, который смотрел на нас опустошенный и подавленный. Я поцеловал Мэйзи в макушку и прижался щекой в ее голову. После нескольких секунд молчания Мэйзи отстранилась от меня. «Я сейчас же поеду к нему и потребую объяснений, для чего моему родному дяде нужно было разрушать мою жизнь». Она широкими шагами направилась к парковке. «Мэйзи, Мэйзи, сейчас не время». Но она меня не слышала. «Еще бы, ведь это в ее стиле. Делать все по-своему и плевать она хотела на мнение остальных». Мне ничего не оставалось, как занять пассажирское сиденье и поехать вместе с ней. Я не мог допустить того, чтобы Мэйзи поехала одна и осталась беззащитной. Она гнала на высокой скорости, в нетерпении скорее увидеть Локвуда. Его поведение действительно можно назвать странным, Но пороть горячку, как это сейчас делает Мэйзи, не следует. Стоит спокойно реагировать, чтобы никого не спугнуть. Действовать осторожно. Чем меньше шума, тем лучше нам везет. Когда мы уже были близко к дому Локвуда, я увидел его машину на территории с открытым багажником. «Остановись», — потребовал я. «И не подумаю». «Остановись», — я сказал, — повысил я голос, повернув к ней лицо. Мэйзи вздрогнула от неожиданности и, резко выдохнув от раздражения, остановилась на обочине. «Что?» Локвуд вышел из дома с багажом. Он засунул чемодан в багажник и закрыл его, после чего спрятался в салоне. «Мы его упустим!» — воскликнула Мэйзи и уже намеревалась ехать за ним. Я схватил ее за запястье. «Нельзя! Хватит останавливать меня!» Теперь я сжал ее плечи и встряхнул. «Хотя бы раз послушай меня! Я сказал, нельзя! Не сейчас!» Мэйзи с усилием сглотнула, смотря на меня со злостью, но ее тело расслабилось. Я отпустил ее и посмотрел на территорию дома Локвуда. Он как раз выезжал оттуда на машине и поехал вперед. Мэйзи развернулась и поехала обратно. Она крепко сжимала руль, свирепо дыша. «Ненавижу тебя!» — пробубнила она. «Усмири свой неугомонный пыл!» — парировал я. До дома мы доехали молча. В квартире Мэйзи бросила свою кожанку на диван в гостиной и скрылась в своей спальне, захлопнув дверь за собой. Ее злит тот факт, что она прислушивается ко мне и делает так, как хочу я, подавив свои желания. Я бы мог раскрыть ей все свои предположения, чтобы у нас не возникало противоречий, но пока у меня нет никаких доказательств. На данный момент ее придется просто держать в узде, поскольку к Локвуду я пока не хочу пускать ее. Для начала разберусь во всем, и в помощники мне Вилсон.